Ранчо Мардона представляло собой одноэтажное здание в староиспанском стиле. Уилл и Боб поднялись на крыльцо и подошли к массивной двери. Боб громко постучал. Ждать пришлось довольно долго. Наконец, дверь приоткрылась и высунулось бледное лицо. «Кто вы? Что вам нужно?» – спросил раздраженный голос. «Мне нужно видеть мистера Мардона», – ответил Боб. «Кто вы такой?» «Не ваше дело. Я скажу мистеру Мардону, кто я такой. Он здесь?» Дверь приоткрылась еще на несколько дюймов. «Он здесь, но никого не хочет видеть!» «Меня он захочет увидеть, Торн», — резко сказал Боб. «Скажите Мардону, что посыльный из Сан-Франциско ждет его». Дверь распахнулась. «О, простите, мы ждали вас. Входите, джентльмены, секретарь исчез за дверью». И через пару минут в гостиную вошел мужчина, которого Боб видел на лестнице возле кабинета своего отца. Мадден был жив и невредим. Все страхи оказались беспочвенными. «Добрый вечер, джентльмены», — сказал он. «Я очень рад видеть вас. Итак, кто из вас прибыл из Сан-Франциско?» Боб выступил вперед. «Я, мистер Мадден. Александр Иден — мой отец. А это мой друг, мистер Уилл Холли из Эльдорадо Таймс. Он любезно согласился подвести меня». «Ах, да, тон Маддена был дружественным. Присаживайтесь, прошу вас». Он подвинул кресло к камину. «Благодарю», — сказал Холли, «но поскольку мистер Иден приехал по делу, я не хочу вам мешать. Но прежде чем уйти, мистер Мадден, я хотел бы спросить, когда-то вы отказались дать мне интервью, может быть, теперь?» «Я никогда не отступаю от своих принципов», — в голосе Маддена послышались металлические нотки. «Очень жаль, мистер Мадден», — вмешался в разговор Боб. «Холли был очень добр ко мне, и я надеялся, что вы позволите ему». Мадден откинулся на спинку кресла и пустил струю дыма в потолок. «Ну хорошо», — сказал он значительно мягче. «Я согласен немного помочь вам, мистер Холли. Я продиктую что-нибудь Торну. Надеюсь, завтра в полдень вы приедете сюда». «Конечно», — сказал Холли, вставая. «Вы не представляете, как это много значит для меня, сэр». Он подал руку Маддену и кивнул Богу. «До завтра». Едва за ним закрылась дверь, Мадден вскочил, как будто его ударило током. «Ну, мистер Иден», — сказал он, — «вы, конечно, привезли ожерелье». «Видите ли», — пробормотал Боб, — «дело в том, что...» Дверь открылась, и в комнату вошел китаец с парой поленьев в руках. Он подложил дрова в камин и направился к двери, бросив быстрый взгляд на Боба. Маленькие черные, как пуговки, глазки светились желтым светом. Глаза Чарли Чана. «Жемчуг», — приказал Мадден. «Я не привез его», — ответил он. Толстое лицо Маддена побагровело. «В чем дело?» — воскликнул он. «Это ожерелье мое! Я купил его, и я хочу его иметь!» «Позовите вашего слугу!» Эти слова вертелись на языке Боба, но что-то во взгляде Чарли Чана остановило его. Нет, он ни слова не должен говорить о детективе. «Мистер Мадден, мой отец не рискнул прислать сюда ожерелье, опасаясь ловушки», — сказал Боб. «Ваш отец дурак!» — закричал Мадден. Боб вскочил. «Если вы хотите...» «Нет, простите, я погорячился. Садитесь. Так ваш отец прислал вас в разведку?» «Да, он опасался, что с вами может что-либо случиться». «Как видите, ничего не случилось», — сказал Мадден. «Все в порядке». «Что ж, утром я позвоню отцу и скажу, чтобы он прислал сюда ожерелье. Если мне можно будет остаться здесь до тех пор...» «Конечно, можете остаться здесь. Утром позвоните отцу. Пораньше. Предупреждаю вас, что я не могу медлить». «Согласен», — ответил Боб. «А теперь, если вы не возражаете, у меня был трудный день». Мадден подошел к двери и позвал слугу. «Вошел?» Чарли Чан. «Аким», — приказал Мадден, — «отведите этого джентльмена в спальню в левое крыло и возьмите его чемодан». «Холосо, босс», — сказал Чарли, он же Аким, поднимая чемодан. Боб направился следом. «Все хорошо, не так ли?» — с интересом спросил он, как только за ними захлопнулась дверь спальни. «По моему мнению, здесь не все так хорошо, как хотелось бы», — ответил Чарли. «Может быть, вам известно, что китайцы очень восприимчивые люди. Они не всегда могут найти подходящие слова, но сердцем они все чувствуют». «В данном случае мы не можем полагаться на интуицию. Надо отдать ожерелье Маддену и взять у него расписку, и я сделаю это сейчас же». «Нет, нет», — запротестовал Чарли. Вид у него был странный. «Если вы позволите...» «Послушайте, Чарли, От нас требовалось выяснить, здесь Мадден или нет. Пожалуйста, пойдите к нему и скажите, что я хочу поговорить с ним. Вы будете ждать за дверью, а когда я вас позову, вы войдете с ожерельем в руках. Это ужасная ошибка, настаивал Чарли. Почему? Вы можете назвать причину? Нет, но... Тогда мне очень жаль, но у меня есть собственное мнение. Я беру ответственность на себя. Чан нерешительно вышел. Боб закурил и присел возле камина. В доме было тихо. О чем говорил Чарли Чан? Вздор, еще 10 минут, и он передаст Маддену ожерелье. Он поднялся и вышел из комнаты. Холодный свет луны освещал безмолвную пустыню. Где-то мчатся машины по ярко освещенным улицам, смеются люди, а здесь тихо. Вдруг ужасный крик нарушил ночную тишину. Боб замер. Снова крик, а потом задыхающийся вопль. Помогите! Помогите! Убиваю! Уберите пистолет! Помогите! Боб выскочил во двор. Он увидел, что Торн и Чарли спешат с другой стороны. Снова раздался крик. В футах в 10 от Боба вспыхнул свет в окне, и он различил маленького попугая на насесте. «Проклятая птица!» – закричал Мадден, появившись на веранде. «Простите, мистер Иден, я забыл вас предупредить о нем. У нашего пернатого друга Тони, судя по всему, было бурное прошлое». Попугай подлетел к ним. «Один бокал, джентльмены, пожалуйста!» – пронзительно крикнул он. Мадден засмеялся. «Надеюсь, вы не очень напуганы, мистер Иден. Видимо, когда-то Тони оказался свидетелем убийства». Он обратился к секретарю. «Мартин, заприте попугая в сарай». Торн поспешил выполнить приказание. Бобу показалось, что лицо Торна бледнее, чем обычно. Он взял попугая в руки. Показалось, или это на самом деле руки его дрожат? «Вы хотели видеть меня, не так ли?» – спросил Мадден Боба. «В чем дело? Вы все-таки привезли ожерелье». Открылась дверь, и в комнату скользнул китаец. «Какого черта тебе здесь надо?» – закричал Мадден. «У вас все в порядке, босс?» – спросил Чарли с акцентом. «Конечно! Вот отсюда!» – буркнул миллионер. «Это холосо», – сказал Чарли, бросая многозначительный взгляд на Боба. Он исчез, оставив дверь открытой. Боб увидел, как китаец бесшумно прошел по веранде. Он не стал ждать возле двери. «Так что вы хотели?» – настойчиво спросил Мадден. Боб на мгновение задумался. «Я хотел повидать вас наедине. Скажите, вы доверяете этому Торну?» «Вы надоели мне!» – рявкнул Мадден. «Можно подумать, что вы привезли сюда весь английский банк. Конечно, я доверяю Торну. Он служит у меня 15 лет!» «Я только хотел быть уверенным», – ответил Боб. «Утром я позвоню отцу. Спокойной ночи». Забыв о своем обещании рано утром позвонить отцу, Боб проспал до 9 часов. Он бы еще понежился в постели, но в дверях спальни появился Чарли. «Доброе утро, босс!» – громко сказал он. «Вы очень ленивый! Завтрак ждет вас!» Сказав это, Чарли вошел в комнату и закрыл за собой дверь. «Послушайте, Чарли, мы должны поговорить, пока есть возможность. Ночью вы неожиданно изменили наш план. Почему?» – спросил Боб. Чарли изумленно посмотрел на него. «Но вы же слышали крик попугая? Убивают! Помогите, помогите! Уберите пистолет! Вы понимаете, что попугай не может ничего придумать? Он только повторяет то, что слышал. Поэтому примите, пожалуйста, мой совет и подождите отдавать Маддену жемчуг. По крайней мере, до тех пор, пока я не поговорю с умным Тони». «Хорошо», – кивнул Боб. «Я подожду до 2 часов. Но если до этого времени ничего не произойдет, мы вручим Маддену ожерелье». Чарли поклонился и вышел. Высунувшись из окна, Боб увидел, как его друг подошел к попугаю и быстро что-то прошептал. Попугай Тони удивленно посмотрел на него и, склонив голову на бок, повторил слово, подражая интонации Чарли. Детектив подошел поближе и начал говорить по-китайски. Когда он замолчал, птица ответила такой же скороговоркой. Неожиданно на веранду из своей комнаты вышел Торн. «Эй!» – крикнул он злобно. «Убирайся отсюда! Тебе нечего делать возле птицы!» Чарли ушел, а Торн долго смотрел ему вслед. Боб задумался, что же все-таки скрывается за поведением Чарли. Я уже заказал разговор с вашим отцом. Нетерпеливо буркнул Мадден, когда Боб появился в столовой. Они уселись за стол и принялись за завтрак. С минуты на минуту надо ждать звонка из Сан-Франциско. Боб взглянул на телефон в углу комнаты. Вы заказали разговор с моим отцом или просто с его конторой? Только с конторой, ответил Мадден. Я подумал, что если его не будет на месте, то можно будет передать нашу просьбу. «Шеф, а как насчет интервью для Холли?» – спросил Торн. «О, черт!» – воскликнул Мадден. «И зачем это только нужно?» «Я могу принести машинку сюда», – предложил Торн. «Нет, пойдем в кабинет. А вы, мистер Эйден, послушайте, пожалуйста, если зазвонит телефон». Телефон зазвонил минут через 20. Боб надеялся, что сможет поговорить с отцом без свидетелей, но едва он успел снять трубку, как Мадден вошел в комнату. «Хеллоу», — сказал Боб. «Мисс Чейз, мой отец у себя?» «Нет, сегодня же суббота. Он играет в гольф». «Ах, да, конечно. Тогда передайте ему, чтобы он позвонил сюда, когда вернется. Эльдорадо 75». «Где он?» — спросил Мадден. «Играет в гольф». «Где? В каком клубе?» Боб вздохнул. «Я полагаю, в Эрлингеме?» «Нет, сегодня он уехал с друзьями в другое место. Он не сказал, куда». «Большое спасибо», – поблагодарил ее Боб. «Уехал играть в гольф неизвестно куда», – сообщил он Маддену и развел руками. «Гольф, гольф», – пробубнил Мадден. «Это портит людей больше, чем виски. Если бы я играл в гольф, я бы сегодня был черт знает где. Ваш отец совсем не думает о деле, старый простофиля». «Ну, хватит!» – резко оборвал его Боб, вставая. Тон Маддена резко изменился. «О, прошу прощения», – мягко произнес он. «Но вы должны понять мое раздражение. Я хочу, чтобы ожерелье сегодня же было у меня». «День только начался», – сказал Боб. «Но из-за вас я теряю время», – хмуро бросил Мадден и вышел. Боб задумчиво посмотрел ему вслед и вышел во двор. Попугай Тонни уныло качался на насесте. «Привет», — сказал Боб. Тонни задрал клюв. «Привет», — повторил он. «Что, уехал твой приятель?» — улыбнулся Боб. «Здорово, он прыгнул», — невпопад ответил Тонни. «Я надеялся услышать от тебя кое-что другое». И Боб вернулся в гостиную. Около 12, услышав пофыркивание машины Холли, Боб снова выскочил во двор. Уилл Холли был весел и улыбался. «Хеллоу!» – приветствовал его Боб. «Мадден, заперся с Торном, готовит вам интервью. И помните, что я не привез этот жемчуг. Мое дело с Мадденом еще не закончено». Холли с интересом уставился на него. «Но я думал, что вчера...» «Позже расскажу», – перебил его Боб. «После полудня я должен быть в городе». Он понизил голос. «Я рад, что вы приехали». Холли улыбнулся. «Ладно, подожду интервью», — сказал он. «Кстати, Мадден показывал вам коллекцию оружия. Она довольно интересна. Видите, под каждым экспонатом карточка. Смотрите. Подарена Тилом Тейлором. Тейлор был одним из лучших шерифов Орегона. А вот этим пистолетом пользовался Билл из Нью-Мехико. Но звезда всей коллекции...» Взгляд Холли пробежал по стене. «Его здесь нет». «Исчез?» «Кольт 45-го калибра, подарен Маддену Биллом Хардом, который снял здесь множество фильмов». Он осмотрел пустое место на стене. «Кольт висел здесь!» Боб предупреждающе кашлянул. «Одну минуту», — тихо сказал он. «Пистолет исчез. И карточка тоже. Видите, вот следы от кнопок». Они недоумевающе переглянулись. После чего в комнате появился Мадден. Без лишних слов вручил Холли текст интервью и не слишком-то вежливо отправил его в освоясь. Но не успела машина Холли скрыться из виду, как Бобу снова пришлось открывать ворота. «Хеллоу!» – крикнул он Паули. «Я начал бояться, что вы не приедете». «Я проспала», – улыбнулась Паула. «Но послушайте, Уилл Холли сказал, что Мадден здесь, это правда?» «Да, я провожу вас». «Мистер Мадден?» — с улыбкой сказала Паула, когда они вошли в гостиную. «У меня есть письмо к вам из Сан-Франциско». «Мне очень жаль, мисс Вендел», — сказал миллионер. «Но с тех пор, как я разрешил съемки на ранчо, в моих планах произошли некоторые изменения. Короче говоря, сейчас для меня это неудобно». Улыбка исчезла с лица девушки. «Хорошо», — медленно произнесла она, — «но компания останется мной недовольна. Я обещала, что будет все в порядке, потому что как дура поверила Маддену. Я думала, что мистер Мадден никогда не нарушает свое слово. Миллионер смутился. Ну, конечно, я никогда не нарушаю данное слово. Хорошо, снимайте. Только давайте начнем не в понедельник, а на несколько дней позже, скажем, в четверг. Спасибо, мистер Мадден, искренне сказала Паула. Я знала, что вы мне не откажете. Ланч на ранчо подходил к концу, когда в дверях появился Чарли. В чем дело, рявкнул Мадден? Смелт! Пронзительным голосом выкрикнул Чарли. О чем ты говоришь, не понял Мадден? О, бедная маленькая Тони! Она ладуется Новому году на том свете! Зловеще проблеял Чарли. Мадден выскочил из-за стола и бросился на веранду. На каменном крыльце лежало бездыханное тело попугая. Боб, не отрываясь, смотрел на Торна. Впервые с момента встречи с этим джентльменом ему показалось, что на бледном лице секретаря появилось подобие улыбки.